«Зверя осмотрим?» Кольша произнес это тоном полувопроса, полуутверждения. «Да бей, потом уже смотри». Кольша кивнул, разрядил оружие в медведя под лопатку. Звуки скуления затихли. Сильнее зажурчало и захлюпало. «Обычный зверь. Года 4». Кольша произнес это тоже не совсем обычным тоном, глубочайшего недоумения. — А ты ждал, у него руки вместо лап? Или человеческая голова? Володька отметил, что Акимич говорит вполне серьезно. То есть с иронией, конечно, но над Кольшей нисколько не насмехаясь. И сообразил, что не только ведь Кольша, он сам тоже ждал от медведя чего-то подобного, чего-то вроде человеческой головы. Но двинулись. Смотри по сторонам, ребята. Не отходи друг от друга. А новориш и дальше вел себя странно. Если вокруг медведя, должен был пес кинуться за ними и отчаянно облаивать зверей, хватать их за шкуры, плясать перед носом, пока не подоспеют люди. Тут же новориш держался рядом и раза два тоскливо и с каким-то унынием тявкнул на заросли. Тявкал и недоуменно, обиженно посматривал на хозяина. Он же не знает, люди там или медведи. Облился Володька холодным потом. Сказать друзьям свою догадку. Проследить дальше за собакой. Володька стал следить и за друзьями. Проверял уже их реакцию. И дождался. Над воротником Андрюхи стали явственно шевелиться, подниматься дыбом редкие волосы. Ага, и он сообразил. Володька чувствовал, что и сам он на полшага до истерики. А что теперь делать, если влипли во что-то, о чем любил писать Гоголь? Уже все, уже влипли. И лучше об этом не думать. Четверо шли, стараясь ступать бесшумно. В чем проку уже не было никакого. Поводя дулами ружей. Раз, прямо на пути вроде бы замаячила под елями темная масса. Но Андрюха вместо того, чтобы сразу стрелять, схватил за руку Кольшу. Стал ему показывать на тень. Тень мгновенно растворилась, как бы расползлась в сумраке леса. Но когда к месту подошли, там на земле, на покрытом иголками мху, отпечатались огромные лапы, и капли крови застыли справа от места, где несколько минут провел затаившийся зверь. Значит, ранен? Вот показалась избушка. Старший хохлов, Василий Михайлович, поставил ее специально в самом скоплении деревьев, среди буераков. Охотник думал ее спрятать. Кому же могла прийти мысль, что подходить к избушке станет опасно самим же охотникам. Вся земля вокруг избушки изрыта и стоптана зверями, отпечаток лап с когтями, поломанные ветки, клочья шерсти на коре и на торчащих обломанных веточках. Но вориш стоял неподвижно, натянувшись, как струна, и мелко-мелко дрожал. Акимич двинулся вперед. Вообще, как опасно, он тут же выдвигался, оставляя молодых прикрывать спину. У Володи шевельнулось что-то в душе. Пожалуй, все-таки не благодарность, скорее все-таки уважение. Что-то мелькнуло в окне. Второй раз. И Володьке показалось. Осуществились самые страшные мысли. Потому что в окне показалось и опять уплыло в темную глубину избушки зеленое, трупное лицо Вани Хохлова. — Ванюша! — окликнул Акимыч. Избушка каменно молчала. Как-то странно слышалось здесь хриплое кукушкино ку-ку. Задумчивые птичьи окронг, ищащие леса. — Ванюша, это мы! Лицо появилось в глубине, на мгновение приникло к окну, снова исчезло. Ваня, кажется, что-то шептал. — Ваня, ты громче, не слышу! Ваня замотал вдруг головой, в глазах плеснул ужас. Лицо уплыло вглубь избушки. — Кольша, Андрюха, следить вокруг, а лучше заберитесь на избушку. Кругом смотрите. Володя, помогать мне будешь. Никто не возразил, не предложил чего-нибудь иного. Кивнув головой, Кольша полез на избу. — Акимыч, тут медведь лежал. Вон как все изгваздано, и шерсть. Я прям на пуховике сижу. — Кто-то здесь зверем воняет. Володька, помоги. Но это может быть опасно, понимаешь? Володька замотал головой. — С ума он стронулся, наш Ванюша. Что ему привидится, того я не знаю, и ты не знаешь. Доходчиво, как малышу объяснял Акимыч Володьке, перевшись глазами в глаза. — А взламывать дверь нужно, потому что иначе может и не открыть. Ясно? Володька не успела ему ответить. «Тут подкоп! Прямо яма проделана!» Андрюха стоял около ямища, прокопанной под стенкой избушки. Нижние бревна венца опирались на вколоченные в почву, вкопанные примерно на метр-полтора сваи. Теперь между сваями почти не было земли. Нижнее бревно венца повисло. Бух! Грохот выстрела заставил подпрыгнуть решительно всех. — Что такое? Зачем стрелял Ванька? — Иван! Это же мы! Ваня, открой! Это люди! Ваня, ты же меня помнишь, Вань! — Ваня! — так голосили охотники, без всякого ответа из избушки. И вдруг раздался новый звук из избушки. Что-то тяжелое тащили возле двери, на высоте человеческой груди. — Осторожно! Потом Володька припоминал. Акимыч рявкнул еще до того, как Ваня вышел из избушки. Они даже обсудили это с Андрюхой, и тот уверял то же самое. Мол, Акимыч заорал, как только Ваня отодвинул брус. «Осторожно!» Хотя и это было тогда еще не ясно, что этот звук раздается, потому что Иван отодвигает, вытягивает брус. И упало сердце, отвисло челюстью Володьки, потому что перед ним появился Ванька. Зеленый, трупный, распространяя мерзкий запах разложения. В правой руке Ванька держал, прижимал прикладом к боку ружье, и один ствол еще легонечко дымился. Ощеренный, застывшими глазами Ванька повернулся, и второй ствол уперся прямо в грудь Володьки. Черный провал дула почти не двигался, и Володька как-то сразу вспомнил, что стреляет Ваня хорошо. Он стоял метрах в двух, не больше, держал, слегка покачивал ружье. И Акимыч вдруг крикнул страшным голосом и рванулся в прыжке к Ваньке. Ружье бахнуло так, как бы бахает только картечь. По кустам бешено хлестнуло. В лесу выстрел подхватило эхо. А Акимыч уже сбил Ванюшу, уже страшно кричал. — Помогай! Но помогал Акимычу Андрюха. А Володька так и стоял соляным столпом, пока катался, рычал, ухал, потом жалобно плакал клубок сцепившихся людей. Не будь Акимыча, и Володька дал бы разрядить в себя ружье. А пока Ваня горько заплакал. Слезы прокладывали дорожки среди многодневной щетины. — Следи кругом! Володька опомнился, стал глядеть. И правда, не ползет ли кто, не крадется ли? — Коль, там сверху ничего не видно. Очень неловко было Володьке за свое оцепенение. — Тьфу ты! За мертвеца Ивана принял. — Не видно! — бурчит Кольша. То ли сердится на Володю, то ли сам испытал нечто подобное. Акимыч отстегивал флягу. — А ну, выпей-ка этого! Как лекарство. Иван сомневается. Смотрит обезумелыми глазами на Акимича, на водку во фляге. — Ну, давай. Как лекарство, говорю. Залпом давай. Иван пьет. И даже не действие водки. Сам ожог водки в горле, во рту, сам вкус, от которого Ваню передернуло, заставляет его смотреть вроде осмысленнее. — Это мы, Ваня. Меня узнаешь? Иван смотрит диким взглядом, не отвечает. — Ну, как меня зовут, а? — Ты Акимыч. Голос у Ивана изменился, стал неуверенный, трескучий. — А это кто? — Это Андрюха. — Ну, лады. Что ж ты по нам палить переладился? И передернулся Иван, стал отодвигаться, да некуда. Акимыч посадил спиной к пихте. А Иван пытался эдак по-тихому бочком и пятясь увеличить дистанцию между ним и парнями. — Ты куда? — Нет, Ваня, мы за тобой пришли. Отец тебя зовет, Ваня. Пойдем с нами. Акимыч все говорил, говорил, так же, как разговаривал только что с Володькой, вроде бы как с несмышленышем. Иван слушал, слушал, и видно было, что напрягается он, хочет понять, и все-таки с трудом понимает про деревню, отца, жену, про борщ и про огород, который непременно нужно выполоть. Он не то чтобы совсем не понимал, он понимал не до конца, не в полной мере. — Много их тут, — неожиданно сказал Ванюша. Сказал вдруг и схватился за куртку Акимыча, резко подался вперед. — Много. Осторожно согласился Акимыч и замолчал, выжидая. А Ваня тоже замолчал и вдруг замотал головой, навзрыд заплакал. Акимыч притянул его к себе, как маленького. Который раз за последнее время отметил Володька. Ваня вырвался, упал лицом на землю. Он буквально сотрясался от рыданий. Володька отодвинулся, попытался отключиться от тягостного зрелища. Вошел в избу. О, Господи, какая вонь! Вроде бы писал Ванюша в ведро, туда же и какал. Но вон одно подсыхающее пятно, вон другое, вон куча на досках в углу. Повреждаясь в уме, Ваня все меньше следил за порядком, все меньше понимал, что же он делает. Смрад, от которого опять дико тошнило, остатки какой-то каши в котелке, подкоп, по которому и вел парень огонь. И ведь правильно вел, между прочим. Ваня еще выкрикивал что-то, плакал, а Акимыч командовал. И опять так, что очень трудно будет возражать. Народ, сейчас прямо и уходим, чтоб до темноты возле машины. Володька, поможешь мне вести этого? Кольша, Андрюха, вы рюкзаки сложите. В общем, сложите то, что мы нашли, чтобы хоть чего-то похоронить. Володя знал, что Акимыч прав. Прав, как сама правота. Уже вторая половина дня, до Газика 15 километров. А оставаться здесь на ночь — безумие. И если что-то сопротивлялось в нем решению Акимыча, то это никак не логика, не понимание сути вещей. Сопротивлялось даже не тело, все же не такие молодые они все, чтобы даже не поев тащиться обратно. Сопротивлялось понимание, что предстоят два невеселых занятия. Вести вниз не особо вменяемого Ваню и собирать в рюкзаки, нести в них все, что осталось от Сергея и Равиля. 3 августа 2001 года.